Глава 15. Эскейпер снова посмотрел на часы, снял телефонную трубку и набрал Ветин номер. Нежный женский голос с приторным сожалением сообщил, что абонент в настоящее время недоступен, и попросил перезвонить позже. Потом то же самое было повторено по-английски. Билайн. Странно. Сколько можно сидеть у врача? Сейчас все это просто делается. Да, да, нет, нет. Может, к отцу заехала попрощаться и отключила мобилу? Странно. Однако жизнь научила Башмакова никогда не волноваться заранее и не тратить попусту драгоценные нервные клетки. Правда, теперь точно доказано, что нервные клетки восстанавливаются таки, но все равно их жалко. Он решил перезвонить Вете через полчаса и уж потом, если ситуация не прояснится, начать тревожиться и что-то предпринимать. Пока же самое лучшее – продолжать сборы. Ничто так не отвлекает от неприятностей, как сборы в дорогу. Это знает любой эскейпер. Еще только продумывая будущий побег, Башмаков решил непременно забрать с собой всю одежду. Нет, он не собирался тащить на Кипр это старье. Просто было бы негуманно оставлять брошенной жене свое барахло, как наглядное свидетельство неверности и вероломства. Что ж хорошего, если несчастная женщина рыдает над стареньким свитером сбежавшего мужа? А почему, собственно, он решил, что Катя будет рыдать? Может быть, она быстренько-быстренько утешится с каким-нибудь новым Вадимом Семеновичем, и тот станет разгуливать по его башмаковской квартире в его башмаковском махровом халате и в его, башмаковских, тапочках на меху. Нет, это недопустимо. Ни рыдание, ни чужое разгуливание в его башмаковских тапочках. Олег Трудович полез на антресоли и начал рыться в пыльном хламе, испускающим непередаваемый, чуть пьянящий запах прошлого. Боже, сколько на антресолях оказалось совершенно никчемных, но абсолютно невыбрасываемых вещей. Старые вещи напоминают чем-то выползни. Человек ведь тоже вырастает. Из одежды, из книг, из вещей. И время от времени сбрасывает все это, как змея, линяя, сбрасывает шкурку. Но в отличие от присмыкающихся, человек не бросает выползни, где попало, а складывает в шкафах, чуланах, сараях, на чердаках и антресолях. Впрочем, если бы змеи были существами разумными, то, конечно, тоже не выбрасывали бы бывшие шкурки, а бережно хранили их, как память о прошлом. И в этой змеиной цивилизации существовала бы, наверное, целая индустрия, производящая специальные ларчики, футляры, шкафчики для сброшенных шкурок. Вот, к примеру, маленькая розовая коробочка. Подарок детенышу к самой первой линьке. А вот футлярчик побольше, украшенный крылатой ящеркой с луком и стрелами. Это для первой совместной линьки змеиных молодоженов. Большой красивый шифоньер, где шкурки висят как рубашки на специальных плечиках с бирочками для дат, обычно преподносится уходящим на пенсию заслуженным присмыкающимся. Ну хорошо, а куда в таком случае деваются шкурки после смерти хозяев? Скорее всего, хранятся у родственников или кладутся рядом с усопшими в гробик, узкий и длинный, как футляр для бильярдного кия. А может быть наоборот, все выползни собирают в особом научном центре, где ученые, очкастые кобры, бьются над проблемой воскрешения отцов и оживления шкурок. Но эскейпер так и не решил, куда деваются шкурки усопших разумных гадов, ибо в этот момент нашел то, что искал. Баул из брезента. В него при желании можно было вместить комплект обмундирования для мотострелковой роты. Эту огромную сумку со съемными колесами изобрел рыцарь-джедай и изготовил в двух уникальных экземплярах, когда они начали челночить. А что еще оставалось делать? В 92-м финансирование Альдебарана резко срезали, научную работу свернули, а зарплату не повышали. Хотя тех денег, на которые раньше можно было жить месяц, теперь хватало на несколько дней. Как выразился однажды джедай, инфляция, инфлюенса экономики. Докукин, правда, сдал один из альдебаранских корпусов под страховое общество «Добрый самаритянин». Сыпавшиеся здания сразу же отреставрировали, услали коврами, утыкали кондиционерами, обсадили голубыми елями, а компьютеры и прочую оргтехнику завезли такую, что Башмакову, работавшему все-таки не на наркомат коневодства и гужевого транспорта, а на космос, Подобное оборудование даже не снилось.